Нерационально, закончил за собеседника Виктор. Признаться честно, я не испытываю удовольствия от того, чем сейчас занимаюсь. Отрадно слышать, почти искренне улыбнулся Айра. Скажите, доктор, ваши слова о средстве связи, правда? Да, не стал скрывать ученый. По всем расчетам, оно должно работать как минимум на расстоянии в 10 километров. Чудесно, принц улыбнулся. У меня к вам несколько предложений. Во-первых, я бы хотел представить вас двору брата, как изобретателя и героя войны. Это необходимо для моей репутации. Во-вторых, меня впечатлило то, как вы помогли моему племяннику, да и продемонстрированные полковником крысы, занимательны, что заставляет задаться вопросом, а что еще вы можете в плане целительства. Ну и в-третьих, сможете ли вы помочь мне решить проблему диких драконов? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Беседовательная. Страна огня. 1710. Оставив своему ученику технологию производства гематогена, необходимого горожанам для полноценного выживания, а также передав командование над армией некроголимов, созданных как из людей, так и из животных, Виктор забрал с собой Фрэнки, десяток наиболее старых своих творений и пятерых некромагов, после чего присоединился к принцам, принцессе и ее подругам в наземном поезде, направившемся обратно в страну огня. Азула, разумеется, была не сильно рада подобной компании, но ученый заверил ее, что она и не заметит присутствия его творений, пока не нападет на него, или пока на них всех не нападет кто-нибудь третий. Хе-хе, хорошая шутка, доктор, постарался разрядить обстановку Айра, устраиваясь за чайным столиком, по его просьбе установленном в жилом вагоне. Путь нас ждет не близкий, так что предлагаю скрасить его разговором, настольной игрой и чаем. Дядя, ты собираешься пить чай и играть в игры до самой столицы? Ехидно спросила принцесса, одетая в тунику и штаны из черного шелка, которые весьма выгодно очерчивали ее формы. Знала бы она, что отец рассматривает ее в лучшем случае как подопытного для изучения, а то и вовсе, как материал для создания некромага, явно не стала бы так откровенно навязываться, мысленно фыркнул здоровяк, прислоняясь к стене и активируя артефакт, при полной неподвижности обеспечивающий почти полную невидимость, на тень его эффект не распространялся. Чайный марафон продолжительностью в 10 дней. Приложив указательный и большой пальцы к подбородку, плотный немолодой мужчина задумчиво закатил глаза, но с сожалением вздохнув признал: «Увы, но мои почки этого не выдержат. Я бы мог вам с этим помочь», — заметил Франкенштейн. «Почки можно укрепить, увеличить объем, увеличить их количество. Нужна только маленькая операция». Соблазнительное предложение, — снова рассмеялся старший принц. «У вас замечательное чувство юмора, доктор. Сыграем пару партий, я тут прикупил новомодную игру, которая должна развивать стратегическое мышление. Боюсь вас разочаровать, генерал, но я удалил чувство юмора, как бесполезный придаток, отвлекающий от работы», — отозвался Виктор, все же проходя к столу и усаживаясь напротив брата императора страны огня. «Ваше высочество, не желаете к нам присоединиться?» «Пожалуй, откажусь», — изобразила сожаление Азула. «Пойдемте, девочки, оставим мужчин заниматься их мужскими делами и вести важные разговоры». Но Азула попыталась воспротивиться Тайли, но встретившись с взглядом подруги тут же передумала. «Пойдемте, я вам такое расскажу». «Я попытался ретироваться из Ука. Племянник, неужели ты предпочтешь общество прекрасных девушек, вместо того, чтобы поучаствовать в мужских делах и разговорах?» Иронично изогнул брови Айра, всем видом выражая неверие и готовность глубоко разочароваться в сыне своего брата. «Я к вам позже присоединюсь», — выдавил из себя младший принц, подходя к столу и усаживаясь со стороны дяди, все же из-за своего костюма, Франкенштейн занимал гораздо больше места. «Развлекайтесь тут», — издевательски мило прощебетала принцесса, при этом глядя на страдальчески понурившего плечи брата. «Игра очень интересная, она похожа на ваши западные шахматы, но с тем исключением, что видов фигур куда больше, перед каждым ходом бросаются 3 кубика и есть возможность возводить препятствия на пути противника». Азартно начал говорить генерал, выставляя на стол шестигранную доску, разделенную на огромное множество черных и белых шестиугольников, а затем доставая из-под стола мешок с фигурками. Синий кубик отвечает за количество фигур, которые можно использовать во время хода, красный отвечает за количество действий всех используемых фигур, ну а на зеленом нарисованы возможные фортификации, которые можно установить, либо инструменты для их устранения. Стена, вода, яма с кольями, лопата, мост и веревка. Взяв пальцами правой руки кубик, с интересом перечислил ученый. Согласен, набор довольно скудный, но по правилам игры та же веревка не поможет с преодолением озера или ямы. Виновато развел руками Айра, тут же вернувшись к процессу размещения фигур на своей половине доски. А чтобы игра стала еще интереснее, предлагаю сделать маленькие ставки. Мне будет неловко вас разорять, генерал. Положив кубик на стол, ученый начал расставлять свои фигуры. Самоуверенное заявление, хмыкнул Айра. Всего лишь констатация факта, не согласился Виктор. Учитывая, что народ страны огня уже 100 лет ведет безрезультатную войну, не в силах победить своих основных противников, а я менее чем за полгода разгромил пару маленьких армий и захватил неплохой кусок земли. Хе-хе-хе, развеселился старший принц, кладя ладонь на плечо племянника, уже вскинувшегося для того, чтобы сказать нечто резкое. Полагаю, мне стоит только поблагодарить вас за великодушие, доктор. Раз уж вы не хотите выигрывать деньги, тем самым разоряя мой народ, то может быть ставкой будет нечто иное, например, ответ на любой вопрос. Приемлемо, легко согласился Франкенштейн, первым беря в руку стакан с кубиками. Начнем, прошу, изобразил приглашающий жест старший принц. Раз вы так хорошо друг друга понимаете, зачем здесь я? Хмуро осведомился у дяди Зука. Ты еще не понял, племянник, удивился генерал. Тебе, как первому наследнику моего брата, просто жизненно необходимо набираться опыта и житейской мудрости. Приготовь нам чая. Гррр, скрипнув зубами, младший принц вскочил на ноги, расправил плечи и направился в сторону чайного сервиза. Жалкий подражатель скривился под маской Фрэнки. Это было жестоко, заметил ученый, активируя артефакт, создающий помехи для подслушивания, что не осталось незамеченным со стороны Айра, благодарно кивнувшего собеседнику. Зука, будущий император, констатировал маг огня. Я хочу, чтобы он научился держать свои эмоции под контролем. Не мне учить вас, как воспитывать детей, безразлично заметил Виктор, ударяя перевернутым стаканом об стол, после чего убирая его от столешницы, оставив на ней 3 кубика, 2 шестерки и озеро. Похоже, что мне везет. Похоже на то, усмехнулся Айра, принимая стакан из рук собеседника. Вы ведь знаете об отношениях между вашими племянниками, уточнил ученый, обдумывая свои действия. Пожалуй, я не буду спрашивать о том, откуда вы о них знаете, даже бровью не повел старший принц. В конце концов, в среде магов страны огня это хоть и нечастая практика, но и ничего предосудительного в ней нет. Потомство выходит сильным, если сильны его родители, а магия исправляет мелкие дефекты. Главное, не злоупотреблять этой практикой. Меня удивляет ваша откровенность, заметил Виктор, переставляя последнюю фигуру. Лгать или утаивать может только тот, кому есть что скрывать, насмешливо фыркнул генерал. Моей же семье нечего стесняться, и эту информацию вы не сможете применить нам во вред. Самоуверенное заявление. Хотя, учитывая мой контракт, слегка кивнув, Франкенштейн принял стакан с кубиками, вновь начав их трясти. Скажите, доктор, вы сможете создать облик получеловека-полудракона для превращения по принципу проклятия ликантропи? Напрямую спросил Айра. Да, столь же прямолинейно ответил Франкенштейн. Но, побудил собеседника к более подробному ответу старший принц. Это будет именно проклятие, заявил ученый, замечая, как недовольно дернулись брови собеседника, в попытке нахмуриться, но тут же были возвращены в изначальное положение. Ваш чай, произнес Зука, вернувшийся к столу с подносом, на котором стояли 3 чаши и чайничек. Благодарю, племянник. Приняв свою посуду, генерал сделал небольшой глоток и демонстративно вздохнул. Учу тебя, учу. Что-то не так, дядюшка. Сложил руки на груди младший принц, вперев недовольный взгляд в родственника. Все хорошо, Зука, прекратил кривляние Айра. Садись, доктор. Так в чем же проблема? В самой структуре проклятия, ответил ученый, вставляя в кончик клюва маски чумного доктора трубку и поднося к лицу чашку с чаем. Жаль, что вкуса я не почувствую. Не каждый день мне готовят представители королевских и императорских семей. Вы немного и потеряли, печально вздохнул старший принц, тут же шутливо вскидывая свободную руку в защитном жесте. Шучу-шучу, Зука, чай просто прекрасен. Гррр. Дернув плечом, младший принц попытался взглядом найти Фрэнки. Да чего же заразительная вещь. Желаете пройти обследование, принц? По птичьи склонил голову Виктор, изучая молодое лицо через разноцветные стекла очков. «Хотя, вид у вас вполне здоровый, Зука-Зука», — сокрушенно покачал головой Айра. «Молчу-молчу, о чем вы вели беседу, пока меня не было, если не секрет», — решил перевести тему младший из мужчин. Слегка довернув голову, так чтобы смотреть на генерала, Франкенштейн получил утвердительный кивок, после чего принял ровное положение и начал говорить. «Ваш дядя спросил, смогу ли я создать для армии народа огня воинов-драконов. Я же ему ответил, что проклятие ликантропии, даже после доработки, способно создать разве что драконов-воинов. А какая разница?» – не понял младший принц. «В первом случае будут люди, способные превращаться в драконов или драконоидов, во втором же воины сами станут драконами, со всеми присущими этим существам инстинктами, и скорее всего, полным отсутствием разума. Неужели вы не сможете решить эту маленькую проблему?» – изобразил неверие Айра. «Для этого потребуются эксперименты, опыты подопытные», – повел плечами ученый. «А я обещал не использовать население страны огня в экспериментах, пленные», – попытался предложить Зука, но осекся даже раньше, чем на нем скрестились укоризненные и скептические взгляды. «Вы правда хотите дать силу хотя бы драконоида человеку, искренне жаждущему вашей смерти, принц?» После короткой паузы все же спросил Виктор. «Забудьте. Эксперименты подобного уровня должны проводиться либо на животных, либо на добровольцах. Это одно из правил выживания, возникшие из-за понимания того, что получивший силу подопытный может сбежать и будет сильно обижен на экспериментатора, как и на его нанимателей». Хаем, старший принц потер подбородок указательным и большим пальцами правой руки. «Пожалуй, я смогу обеспечить вам добровольцев. Дядя, откуда вы возьмете людей, готовых пойти на бесчеловечные эксперименты к сомнительной личности?» В голосе Зука ощущались недоумение, сомнение, интерес, некоторое негодование и капля страха в отношении самого обсуждаемого человека. «Там же, куда их бросили, когда они перестали быть нужны», холодно сверкнул глазами дракон Запада. «Я ведь правильно понимаю то, что для испытуемого не обязательно быть магом. Будет даже лучше, если среди испытуемых, хотя бы на первом этапе, магов не будет вовсе», — ответил Виктор. «Дядя, поясни», — требовательно произнес младший принц. «Терпения и рассудительности ребенку явно не хватает», — мысленно отметил Франкенштейн. «Позволите мне высказать предположение, генерал?» — спросил ученый и, получив короткий кивок, озвучил свои мысли. «На войне солдаты не всегда умирают или возвращаются домой героями, иногда случается так, что после первого-второго сражения они лишаются возможности продолжать службу, а вернувшись на родину не могут найти работу, которую мог бы выполнять калека. Вряд ли армия выплачивает им большие суммы на содержание, а потому обещание бесплатного лечения или протезирования может стать отличным предлогом для согласия на эксперименты. Чтобы не привлекать к вашим исследованиям ненужного внимания, вам, доктор, все же придется заниматься лечением простых людей», — отметил Ира. «А может быть, и иными проектами сможете заняться. Будет слишком подозрительно, если успешный наемник, за краткий срок захвативший целый город фактически без потерь, будет отозван вглубь страны ради какой-то неважной деятельности». «О, об этом не беспокойтесь», — переставив очередную фигуру на доске, откликнулся Виктор. «У меня есть идея, ради которой вы могли бы отозвать меня вглубь страны с фронта, даже если бы не имелось перспективы создания воинов-драконов. Правда?» Генерал сцепил руки перед лицом и весело прищурился, при этом его глаза сверкнули как-то хищно. «И что же это за причина? Новые двигатели, которые не будут требовать создавать паровые установки, как и использовать горючее топливо в целом», — невозмутимо произнес Франкенштейн. «Но прежде чем я смогу сказать, насколько это реализуемо, мне необходимо встретиться с вашим главным инженером. Настоящим инженером, а не тем, кто требует создавать уродцев от механики, вроде ваших новых танков. Хаем». На этот раз старший принц думал дольше, а младший в это время буравил ученого хмурым взглядом, в котором читалось что-то вроде «почему ты не предложил это мне? Это действительно может сработать. Пожалуй, даже шпионы Дайли поверят, что больница для ветеранов – это прикрытие, призванное сбить их с толку. Один настоящий секрет лучше всего скрывать за другим, не менее настоящим секретом, раскрытие которого полностью удовлетворит того, кто будет пытаться докопаться до правды», – мысленно усмехнулся Виктор, который совершенно честно собирался помочь создать новый двигатель, лечить коллег и создавать воинов-драконов, параллельно решая свои собственные задачи, доступ к подопытным, мастерским и лабораториям стоил того, чтобы поделиться технологией, уже имеющейся у западных вампиров. Но как такое возможно? Все же не выдержал Зука. Я точно знаю, что наши техники уже пытались создать двигатели, приводимые в движение самыми разными способами, но паровая установка стала единственным успехом. Неужели действительно не понял, будто бы и не ходил плечом к плечу с толпами некроголимов, которые на этом источнике энергии работают, пренебрежительно фыркнул про себя Фрэнки, волей-неволей окунувшийся в науку и магию, из-за чего многие задумки отца становились кристально ясными с первых же слов. «Я не люблю быть голословным, принц Зука, а потому, это пока что останется секретом», заявил ученый, после чего объявил. «Вам мат, генерал, а?» Айра удивленно посмотрел на доску, где его королю угрожали сразу три фигуры противника, перекрывая все пути к бегству. «Ну как, вы жульничали, доктор?» «Разумеется, не стал скрывать очевидного Виктор. Но разве правилами это запрещено? За руку меня не поймали, так что, все честно». «Да уж», усмехнулся старший принц и почесал правую щеку. «Что-то я расслабился. Признаю свое поражение и ваше право на вопрос. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Если кто-нибудь придумает название для главы лучше, не стесняйтесь и предлагайте, но в стиле других глав, а то мне кажется, что я повторяюсь. Ловительная. Горы страны огня. 1710. Закатное солнце освещало своими багряно-золотыми лучами горную гряду, похожую на нижнюю челюсть какого-то хищного зверя, некоторые зубы которого были кривыми, другие – сломанными, ну а третьи вовсе отсутствовали. Челюсть дракона, одно из самых крупных мест обитания диких драконов Востока, была на многие и многие километры выжжена до голой земли, местами сплавившейся и растрескавшейся, с торчащими тут и там камнями, где-то погрызенными, а где-то и оплавленными словно восковые свечи. Люди боялись селиться ближе, чем в полусотне километров от логова небесных хищников, а животные вовсе старались не приближаться к территории высших хищников. «Меня удивляет ваш энтузиазм, принц Айра», — констатировал Виктор, как всегда облаченный в балахон с капюшоном, накинутый поверх скафандра, неспешно поднимаясь по довольно крутому, но при этом густо усеянному трещинами склону. «Зачем откладывать на завтра то, о чем крестьяне просили еще позавчера?» — усмехнулся плотный немолодой мужчина, одетый в кожаные штаны и жилет, поверх которых было накинуто свободное темно-красное одеяние. «Тем более, моей племяннице будет полезно увидеть, как должны сражаться настоящие маги огня. Правильно я говорю, Азула, правильнее не придумаешь», процедила сквозь зубы девушка, как и ее дядя, вынужденная одеться в кожу, куртку и тонкие штаны. «Но раз уж наследник, Зука, то почему ты оставил его в поезде? Признаться, меня тоже занимает этот вопрос», присоединился к любопытству принцессы Франкенштейн. «Не могу же я тащить обоих детей моего брата в место, где им грозит мучительная гибель в пастях или огне небесных змеев», смущенно усмехнувшись, отозвался генерал. «Но вам, доктор, действительно нет особой нужды идти. Кровь и любую остальную требуху я и сам смогу доставить. Только выделите ваших носильщиков. Благодарю за предложение, но я себя не прощу, если не смогу пронаблюдать то, что произойдет», — откликнулся ученый, скрывающий свое лицо под маской чумного доктора. «Тем более, при всем моем уважении, но вы не обладаете необходимыми навыками, чтобы правильно сохранить образцы. Эй!» — возмущенно воскликнула девушка, парой прыжков обгоняя мужчину и встав на выступающем из скалы камне, сложила руки на груди. «То есть, Зука, ты бережешь, а меня тащишь в место, где велика вероятность погибнуть от пламени или клыков?» Азула, Айра остановился и, подняв взгляд на племянницу, сурово на нее посмотрел, но та даже не поежилась и не отвела взгляд золотых глаз. «Вот видишь, что и следовало доказать». «Что?» Принцесса растерялась, но позволила себе только вскинуть брови в удивлении. «Ты уже доказала свою готовность к испытаниям, противостоянию и наличие силы воли», поучительно поднял указательный палец дракон Запада. «Кроме того, из вас двоих, именно ты являешься сильнейшим покорителем огня, и твое имя я вытащил из мешка, когда выбирал, кого взять с собой, и сколько всего было вариантов». Пока польщенная, а затем охлажденная признанием дяди девушка собиралась с мыслями, уточнил Виктор. «Четыре», — хмыкнул генерал в ответ, продолжая неспешный подъем по склону. Не мог же я обойти своим вниманием прекрасных подружек моей племянницы, обговорив все условия сотрудничества. Принц Ира решил не тратить время понапрасну и совместил полезное с полезным. Зубы дракона давно находились в списке мест, опасных для простых людей и большинства магов, но так как и особого вреда стране они не несли, отправить туда сколь-нибудь крупное военное формирование не было возможности. Сам же дракон Запада, когда не находился на фронте, планомерно зачищал подобные дикие уголки, вместе с другими членами большой четверки сильнейших покорителей огня. Отложить прибытие в столицу можно было по разным причинам, но брат нынешнего императора не стал ничего придумывать, вместо этого просто отправив почтового сокола со словами, что собирается немного поохотиться. Лично Франкенштейн, пусть и имел свои собственные наработки на случай встречи с серьезным противником, легкомысленности нанимателя не разделял, но и обвинять его ни в чем не спешил, прекрасно понимая тот факт, что является не единственным обладателем секретов. Наземному поезду пришлось сделать заметный крюк, прежде чем они прибыли к окраинам земель, которые небесные змеи считали своей вотчиной. Оттуда, оставив охрану, Зука и двух девушек в вагоне, команда охотников отправилась пешком, легко держа высокий темп. Ученый взял с собой Фрэнки, которого вооружил молотом, созданным из металла, куска гранита и с внедренным ядром мага земли, запрограммированным на три задачи. Облегчение веса, увеличение веса, возвращение к владельцу специального браслета с встроенной парной ИТ. Священный механизм, который был отобран у неудачливого разбойника, пришлось прицепить к душе принцессы, чтобы увеличить ее шансы на выживание, да и не нужен он был уже Франкенштейну, а пристроить было некуда. В дополнение ко всему прочему, ученый взял с собой двух некромагов земли, товарища которых пришлось разобрать для создания молота Фрэнки. Вести с собой всех некроголимов он посчитал излишним, так как в случае успеха, от них не будет пользы, а в случае провала, они даже побег прикрыть не смогут. Да и усиленную охрану принцу кто-то должен был обеспечивать. Красота, стоя на площадке, зажатой между двумя склонами скалы, глядя на каменистую долину, глубоко вдохнув грудью, произнес Ира. «Вы так не считаете? Для меня красота – это четко выверенные линии плетений, строгие контуры чертежей, тщательно просчитанные формулы», – откликнулся Виктор, в своем громоздком скафандре возвышаясь рядом с магом огня. «Я далек от любования выжженными пустошами и голыми склонами. Скажу проще», – вмешалась в разговор Азула, обозревая зажатую между скалами местность. «Здесь уныло. Эх», – печально изрек седой принц. «Ничего вы не понимаете в искусстве». «Гррр», – пророкотал Фрэнки, вставая рядом с отцом и опуская на землю молот с длинной рукоятью и прямоугольным бойком, внутри которого находился небольшой гранитный блок, при помощи коего и производилось воздействие магии земли. «Вот», – одобрительно поднял большой палец генерал. «Ты меня понимаешь. Мне кажется, он просто выругался на то, что мы столько времени тащились в горы, но ни одного дракона так и не увидели», – ехидно фыркнула Азула. «Действительно», – согласился с принцессой Франкенштейн. «Вы уверены, что они не улетели куда-нибудь в другое место?» «Нет-нет», – отрицательно покачал головой Ира. «Местные небесные змеи принадлежат к ночному подвиду. Днем они обычно отсыпаются в пещерах, а когда солнце заходит и воздух холодает, выбираются на охоту. Сейчас я их позову». Не дожидаясь чьей-либо реакции, дракон Запада глубоко вдохнул, раздув свой живот едва ли не в полтора раза от обычного, а затем выдохнул поток ревущего пламени, который постепенно расширялся и вскоре накрыл пространство примерно в 2,5-3 сотни квадратных метров. Пахнуло жаром, до ушей донесся гул. Фух, утерев вспотевший лоб, старший принц народа огня утер лоб от несуществующего пота и пояснил. Обычно, таким образом драконы вызывают друг друга на бой, помечают территорию как свою, вызывают самку, ну или заявляют свои права на чужую собственность. Только он договорил, как со стороны долины раздался множественный рев, а затем из пещер, которые скрывались в тенях каменных выступов, один за другим выбрались существа, похожие на темно-синих змеев с рогатыми головами, четырьмя короткими лапами на туловище, длинными хвостами и широкими перепончатыми крыльями. Их было 12, от самого маленького, едва достигшего 4 метров длины, до 15-метрового гиганта с золотыми рогами. Взмыв ввысь, они стали кружить над горами, явно выискивая своего противника, столь нагло заявившегося в их дом. «И какой у нас план?» стараясь не выдавать нервозность напряженным голосом, спросила принцесса. «А у нас есть план?» – искренне удивился генерал, но тут же рассмеялся, увидев шок, испуг и ярость на личике племянницы, явно готовой бросить старика на растерзание монстром, если это даст ей шанс выжить. «Шучу-шучу. Конечно же, у меня есть план. Доктор, принц Ира», совершенно спокойно следя за крылатыми чудовищами, невозмутимо отозвался Виктор. «Вы не будете возражать, если я убью вожака стаи?» Изогнул брови плотный мужчина в знаке вежливого любопытства. «Ни в коей мере», — заверил собеседника Франкенштейн. Более не тратя времени, дракон Запада встал в странную стойку и от него ощутимо повеяло силой, а затем в руках мужчины появилось короткое кроваво-красное копье, от которого ощутимо тянуло кровью, болью и яростью. Глаза брата императора полыхнули золотым пламенем, которое вспыхнуло и на наконечнике оружия, постепенно становясь белым, а после этого из задней части артефакта полыхнуло пламя под высоким давлением, отправляя его в стремительный полет. Яркий росчерк золотого цвета мелькнул в воздухе, а в следующую секунду крупнейший из небесных змеев взревел, выгибаясь дугой и скручивая хвост кольцами. Из его пасти вырвались языки синего пламени с белыми всполохами, но священный механизм, проявил любопытство ученый, ощущая, как духовная сила генерала просела примерно на треть, но тут же стала быстро восстанавливаться. Эффект вампиризма, возможно, Виктору пришлось делать над собой усилие, чтобы подавить исследовательский азарт. Эта игрушка была куда интереснее бесполезного доспеха. «Это маленький секрет страны огня», — безмятежно улыбнулся Айра. «Каждый из драконов имеет какое-то особое оружие. И почему я об этом не знала?» — недовольно спросила Азула. «Это только одно из условий», — отмахнулся седой принц. «В конце концов, артефакты — это лишь дополнение к воину. В наш орден не может вступить тот, кто целиком полагается только на его силу». «Разумно», — заметил Франкенштейн, мысленно добавив то, что настоящий владелец механизмов, как даровал их людям, также может забрать себе. В этот самый момент рев вожака стаи драконов оборвался, и он начал падать вниз. Сперва медленно и величественно, но затем все быстрее и быстрее, титаническая туша понеслась к земле и врезалась в каменное плато, чтобы расплескаться по нему ошметками плоти, осколками костей и каплями крови. Даже знаменитая чешуя не спасла от печального итога. «И сколько раз вы можете метнуть копье, принц?» — уточнил ученый, обративший внимание на то, что оставшиеся 11 крылатых змеев наконец-то обратили внимание на букашек, забравшихся в их логово. «Один», — виновато развел руками и улыбнулся генерал. «Потом нужно время на отдых. Но так даже более интересно. Вы какими хотите заняться, дядя? Ты, псих», — хмуро заявила принцесса, призывая свой священный механизм, который превратился в бронзовый полушлем, такую же кирасу, наручи и поножи с красной юбкой. «Доктор, благодарю вас за столь своевременный подарок. Не стоит слов, ваше высочество», — отозвался Виктор. «Поступки говорят о нас куда больше, нежели тысячи хвалебных от. Вот и понимай, как хочешь. То ли я сказал, что не верю словам, то ли намекнул, что нужно бы отдариться, досадливо поморщившись на то, что речи старшего принца плохо на него влияют». Франкенштейн скинул балахон на землю, открывая взглядом спутников и драконов скафандр, похожий на полные рыцарские доспехи из плоти, кости и металла, в которых тут и там перемигивались сферы ид разных размеров. «Нам лучше разделиться», — заметил Ира, собираясь спрыгивать в долину. «Держись за мной, племянница. Вместе мы уж точно справимся с этими крылатыми змеями». «Гррррр», — сдавленно прорычала Азула, прыгая следом за дядей. «Подражатели», — пророкотал Фрэнки, когда кроме него с отцом, до поры некромагов, на площадке больше никого не осталось. «Такова цена популярности», — невозмутимо пожал плечами Франкенштейн, ощущая, как в кровь впрыскиваются стимуляторы, мышление ускоряется, а ощущение времени становится чем-то неважным. «Приготовь свою колотушку, сейчас мы будем забивать рептилий». Драконы чувствовали, что спрыгнувшие со скалы люди излучают намного больше энергии, да и тот факт, что они умудрялись не просто падать, но планировать на потоках огня, сделал их куда более желанной добычей, так что три крупные самки бросились в погоню за принцем и принцессой. Оставшиеся 8 детенышей, самый большой из которых достиг 8 метров от кончика носа и до шипов на кончике хвоста, с азартным рыком устремились к менее жирной, но куда более многочисленной добыче. Такие туши определенно не могут летать только на силе крыльев, а это означает, что кроме управления огнем, у них есть талант к магии воздуха или земли. Учитывая умение зависать на одном месте, игнорируя силу притяжения и инерцию, я бы сделал ставку на землю. Хм. Старшие драконицы предпочли в качестве добычи более сильных магов. Может ли объясняться более высоким магическим потенциалом то, что более или менее разумные ящеры Европы крадут аристократов? Только вот зачем они держат их в своих пещерах и других логовах, ловят рыцари на приманку, как рыболов рыбу на наживку. А когда та портится, съедают, если их не убивают раньше. Стройная теория получается, пронеслись в голове ученого отстраненные размышления, пока он поднимал раскрытые ладони навстречу перепончатокрылым летунам, сосредотачивая на ладонях сгустки святой силы. В это же время двое некромагов использовали вырванные из скал булыжники, чтобы метнуть их в самых мелких тварей, которые хоть и смогли увернуться, но заметно отстали от старших сородичей. Тут же два ярких луча ударили в морды еще двоих чудовищ, заставляя их зажмурить поврежденные глаза и отвернуть, но последний все же долетел до дистанции уверенного поражения и выдохнул струю синего огня, куда более тонкую и слабую, чем то, что продемонстрировал его родитель при гибели. «Неприятно, но терпимо», — отметил про себя Виктор, который был главной целью атаки, когда его стали облизывать языки пламени. Скафандр просигналил носителю, что температура снаружи становится опасно высокой, а встроенные ИД тем временем вливали в защитную пленку все больше и больше духовных сил. Однако, молодой небесный змей оказался не слишком вынослив и его выдох прервался, после чего он попытался протаранить противника рогами, острия коих смотрели вперед и вверх, изгибаясь под неровным углом. Гра! Раскрутив молот над головой, так что он начал свистеть в воздухе, великан выпрыгнул из-за импровизированного укрытия и метнул свое оружие, тут же многократно увеличившее вес, чтобы с мерзким влажным хрустом проломить не такой уж и крепкий череп детеныша, подростка, магического хищника. «Минус один», — констатировал Франкенштейн, с легкой досадой наблюдая за тем, как туша жертвы сползает с края площадки, срываясь в последний полет ко дну долины. «Фрэнки, молот!» «Да», — рыкнул здоровяк и активировал браслет, который отправил сигнал к оружию, с чавканьем вырвавшемуся из проломленного черепа крылатого змея, устремляясь к своему владельцу. Тем временем некромаги отправили в мелких дракончиков еще несколько булыжников, отгоняя их подальше, но два самых крупных решили обойти обидчиков с двух сторон, чтобы обдать своим пламенем всю площадку, тем самым не оставляя места для того, чтобы можно было спрятаться. «Может быть, не такие они и дикие?» — сам себя спросил ученый, подготавливая следующую атаку. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Ловительная 2. Горы Страны Огня. 1710. Некромаги. Тактика номер 21. Отдал приказ Виктор, пока крылатые ящеры заходили на их позицию, чтобы выдохнуть потоки огня. За себя ученый не боялся, так как скафандр уже доказал свою эффективность в плане сопротивляемости драконьему огню, и он сильно сомневался в том, что более молодые особи способны выдать большую температуру пламени, нежели их старший сородич. Однако, потеря своих спутников в его планы тоже не входила. Двое конструктов, встав спина к спине, подняли на уровень груди раскрытые ладони, в которые влетело по крупному булыжнику. Тем временем хищники уже открыли пасти и вдохнули, чтобы в следующий миг им в глотки влетело по куску скалы, тем самым перегородив дыхательные пути. Кашляющий дракон. «Пожалуй, мне будет, что рассказать своим внукам, если они сами у меня когда-нибудь появятся», пронеслась в голове Франкенштейна отстраненная мысль, пока он сканировал летунов, пытающихся избавиться от затычек в своих глотках. «Взрыв!» — прозвучал короткий приказ ученого. Под воздействием магии некромагов, камни раскололись и явно повредили глотки летунов, но все же недостаточно для того, чтобы мгновенно убить. Зато это позволило им избавиться от большей части осколков, которые уже не подчинялись попыткам контроля со стороны конструктов. Синхронность, характерная для стайных охотников в мире дикой природы, сыграла с небесными змеями дурную шутку. И все же они летают не благодаря магии Земли. Я совершенно не вижу искажений, характерных для создания гравитационных аномалий. Мысли в голове доктора текли ровно и спокойно, пусть он и мыслил сейчас в 4 раза быстрее себя же в обычное время. Свистнул брошенный Фрэнки молот, впечатавшийся в грудь одного из хищников, заставляя его вздрогнуть всем телом и, изогнувшись, отлететь на несколько метров. Однако же, смертельной эта атака не оказалась и, даже напротив, помогла ящеру прийти в себя. Раздался хриплый, гортанный рев рокот, прозвучавший как-то жалобно. В следующую же секунду перепончатокрылые монстры устремились ввысь, махнув на прощание хвостами. В то же время откуда-то снизу раздался грохот грома, за коим последовал тяжелый удар. «Похоже, что генерал развлекается», — отметил ученый краем сознания. «Что они делают?» Задрав голову и смотря вверх, сам у себя спросил доктор. «Семь драконов, поднявшись на недосягаемую, по их мнению, высоту для людей, кружили на фоне темнеющего неба и ничего не делали. Это было странно и не вписывалось в поведение монстров, вроде тех же ликантропов. Летают», — сухо констатировал очевидное Фрэнки. «Гениально, сын мой», — мелькнула в памяти любимая фразочка одного из учителей, но озвучивать ее вслух мужчина не стал. «Очень верное наблюдение, малыш», — прозвучал голос Виктора из-под маски. «Но почему они летают, а не нападают? Боятся?» — предположил великан. «Какая интересная мысль. Если подумать, то мы убили их вожака, а генерал с племянницей сейчас убивают трех старших самок. Добавить к этому бесславную гибель старшего брата, а также ранение двух оставшихся подростков. Они должны были либо обезумить и нападать до конца, либо испугаться и улететь. Страх очевиден, но улетать они не спешат. Почему? Ждут исхода битвы старших самок, возможно. Или же есть что-то еще? Могут ли в пещерах оставаться еще детеныши? Или же яйца? Вполне возможно, придя к определенному выводу, Франкенштейн решил не давать жертвам возможности сбежать. Тактика 39, прозвучал четкий приказ ученого. Первый некромаг создал из земли нечто вроде копья, второй же поднял небольшую платформу метр на метр, на которую и запрыгнул его напарник, начав стремительно взлетать вверх. Следя за этим процессом, ученый мысленно сетовал на то, что Ид с ядром мага земли не может воздействовать на опору под ногами своего тела, чтобы левитировать самостоятельно, словно бы включается принцип, запрещающий поднимать самого себя. Может быть, я просто не с той стороны подхожу к этому вопросу, что если нужно не поднимать камень, на котором стоит некромаг, а отталкивать самого некромага от всей земли. В конце концов, лишь недавно мне в голову приходила именно такая идея, когда я смотрел на драконов. Так почему же не применять этот принцип к людям и конструктам? Странный выверт логики. Нужно это проверить. Если же успеха не будет, всегда можно взять два яйца с ядрами магов земли и заставить их прилагать усилия к точкам опоры друг друга. Возможно, это позволит обмануть ограничения. Покрутив эту идею со всех сторон, Виктор пришел к выводу, что если уж он решит научиться летать, или же создаст летательный аппарат, то для осуществления полета использует все известные принципы, дублируя функцию несколько раз. Снизу раздался новый грохот, после которого затихла вторая драконица, оставив последнюю свою товарку против двух магов огня в гордом одиночестве. Франкенштейн пожалел о том, что не может пронаблюдать за теми событиями, так как в долине действительно шел бой, в отличие от того, что происходило у него, не то, чтобы ученый хотел сражаться, но нежелание дракончиков нападать сильно раздражало. Взлетающий некромаг привлек внимание небесных змеев, так что один из них слегка снизился, чтобы полыхнуть синим огнем, явно предупреждая о том, чтобы враг не приближался. Разумеется, находящийся внизу конструкт предупреждению не внял, продолжив поднимать сородича вверх. Летчик-испытатель же, оказавшись достаточно высоко, воспользовался своей магией и швырнул каменное копье, которое ударило одного из летунов в туловище и отскочило, снова повиснув в воздухе. В ответ на это раздался рык, и обозленные ящеры все же решились напасть на одинокого человека. Драконья чешуя хорошо защищает от колющего, режущего и магического урона, а вот повреждения от дробящего оружия она не останавливает. Ну или останавливает не столь эффективно, нежели все остальное. А как они относятся к акустическим ударам? А к воздействию на кровь? Хотя, шкура должна блокировать последние, молнией пронеслись размышления на заднем плане сознания ученого, готовящегося к следующему ходу. Полыхнуло синее пламя, но вниз огонь летит не столь охотно, как поднимается вверх, если он не жидкий, или даже твердый. Благодаря этому некромаг, резко упавший вниз, легко ушел из-под атаки, а затем еще и еще раз. Конструкт, остающийся стоять рядом с создателем, то поднимал своего сородича повыше, то резко опускал обратно, выманивая летунов с их высоты. В очередной же раз, Вместо того, чтобы опустить платформу вниз, он наоборот поднял ее вверх, благодаря чему поток пламени прошел ниже необходимого на несколько метров, а затем брошенный каменный снаряд вонзился в глазницу крылатого ящера, проламывая себе путь к самому мозгу. «Второй готов», — удовлетворенно отметил Виктор, все еще недовольный тем, что драконы не спешат нападать. В этот момент снизу раздался еще один раскат грома, и последняя самка затихла. В тот же миг детеныши закричали, протяжно и тоскливо, после чего полетели прочь. Шесть крылатых силуэтов, поднимаясь выше и выше, устремились вслед за заходящим солнцем, не оставляя никаких сомнений в своих намерениях. «Сбежали», — констатировал Фрэнки, голосом выражая нечто среднее между облегчением и разочарованием. «Отвратительный из меня получился охотник. Впрочем, сегодня я узнал о себе то, что мне катастрофически не хватает дальнобойного оружия, устроенного как полностью на духовной энергии, так и с поражающим элементом в виде обычных материальных снарядов». Сделав пометку в памяти заняться данными вопросами в самое ближайшее время, Франкенштейн проследил за падением очередной драконьей туши на землю, убеждаясь в ее непригодности для подробного изучения, приказал некромагу спустить напарника вниз и подошел к краю площадки, заглядывая вниз. Тени уже сгустились в каменистой долине, но в некоторых местах камни светились от жара, где-то догорало голубое пламя, а стекла очков позволяли отчетливо различать две человеческие фигурки и три крылатые туши, достаточно хорошо сохранившиеся для вскрытия. Это еще раз доказывало, что сражениями должны заниматься те, кто смыслит в них чуть больше, чем обыватель, ученый или доктор. Раньше мне не приходилось убивать крылатых тварей, тем более я не ожидал того, что они не захотят на меня нападать. Однако же, утешение это довольно жалкое. Оправдывать же свою ошибку вовсе глупо. Необходимо делать выводы. В мозгу мужчины пронеслись несколько вариантов того, как он мог бы выиграть битву, задействовав больше ресурсов и взяв с собой более разнообразные творения. «Некромаги, мне нужно спуститься вниз», — отдал распоряжение Франкенштейн. Не прошло и десятка секунд, как перед ученым возникла платформа из камней, на которую он встал без тени страха и сомнений. Импровизированный лифт тут же начал опускаться к месту недавнего сражения. Вскоре его заметили принц и принцесса Азула. «Значит, доктор, вы их упустили?» Уперев руки в бока, хмуро поинтересовалась молодая девушка в бронзовых доспехах. «Именно так, принцесса», не отвлекаясь от изучения наиболее целой туши драконихи, отозвался Виктор, в голосе коего не было ни намека на стыд, смущение, негодование, вину или нечто схожее. Ему вовсе стало плевать на улетевших небесных змеев, стоило добраться до желанного объекта исследований. «Значит, вы тоже не столь уж совершенный человек», — с намеком на издевку заметила Азула. «Совершенство, ваше высочество, не существует», — отметил Франкенштейн, набрав в специальные флаконы немного крови, в которой еще сохранялась сильная жизненная энергия, если не превосходящая ки по плотности, то уступающая ей не сильно. «Мы можем лишь учиться на своих ошибках, чтобы больше их не повторять, а также непрерывно самосовершенствоваться, становясь лучше во всем. Я очень надеюсь на то, что вы учтете ошибки и больше нас не подведете», — ядовито заметила девушка, за что получила подзатыльник от дяди, от которого даже доспехи не защитили. «Не обращайте внимания, доктор», — добродушно улыбнулся Айра, подходя к ученому, который неспешно вскрывал тушу крылатой ящерицы. «Просто девочка переволновалась, вот и срывается. Успокоится и сама жалеть о своих словах будет». «Я не в обиде, принц», — безразлично ответил Виктор. «В конце концов, принцесса права. Свою часть охоты я с треском провалил. Два трупа почти взрослых небесных змеев с вами не согласятся», — хохотнул генерал. «Но, пожалуй, не буду спорить с профессионалом. В конце концов, не мне вас учить охоте на драконов». Шутит с таким серьезным лицом, мысленно покачал головой Франкенштейн. «Дядюшка». Пришедшая в себя принцесса зашипела, не хуже настоящей змеи. «Племяшка», — Айра обернулся к Азуле и приказал, — «замолчи, пока я не решил, что это у тебя характер такой, а не последствия волнения после боя». Как интересно, добравшись до внутренности своей жертвы, ученый восхитился тому решению, которое использовала природа, чтобы дать возможность крылатым ящерам летать. Газ, находившийся в длинном мешке из соединительной ткани и поперечно-полосатых мышц, стоило ему соприкоснуться с воздухом, вспыхнул языками синеватого огня, который достаточно быстро погас, При этом, сама туша вовсе не пострадала. Это подобие рыбьего пузыря занимало довольно большой объем внутренней полости животного, при этом от других органов его отделяла плотная и толстая пленка, которая даже под действием ножа прогибалась, растягивалась, но не спешила рваться. Неужели драконы летают за счет этого? Понятно, что без магии тут не обходится, но все же, неужели данный газ имеет настолько большую подъемную силу? Жаль, нельзя взвесить тушу, сопоставить размеры крыльев и объем пузыря. Еще хуже, что я упустил детенышей. Досада на собственные ошибки не мешала продолжать работать, упаковывая в контейнер отдельные органы. «Генерал», — позвал Франкенштейн, в очередной раз выбираясь из уродливой раны, которую сам же и нанес трофею принца. «Вы что-то хотели, доктор?» — оживился мужчина, уже явно примеривающийся к перепонкам крыльев, которые были достаточно большими, чтобы сшить из них целый костюм. «Нужно проверить логово ящеров», — поделился своими соображениями ученый. «Если повезет, то мы можем найти свежую кладку, либо даже маленьких дракончиков, не способных летать самостоятельно». «Я об этом думал», — согласился Айра. «Предлагаю отправиться, сразу как вы закончите со вскрытием. Ночь сегодня ясная, так что проблем возникнуть не должно». Спустя какое-то время, когда спутники успели разбить небольшой лагерь и теперь просто отдыхали, Виктор добрался до репродуктивной системы. Обнаружив в теле самки еще один своеобразный кожаный мешок, в котором она носила яйцо, имеющее размер примерно с человеческую голову, теплую и мягкую скорлупу, все же поддерживающую форму, внутри которого определенно что-то находилось. Эта находка заставила мужчину улыбнуться, впервые с момента осознания своего провала искренне проявив радость, чего из-за скафандра и маски так никто и не увидел. Примечание к части. Глава шла тяжело и «Всем добра и здоровья, двигательная». Пригород столицы страны огня. Зима 1711-го. Зима в стране огня – это условное обозначение трех месяцев в году, когда температура воздуха колеблется от плюс 10 до плюс 25, изредка взлетая до 30 или падая до нуля. Иногда, в очень суровые годы, местные жители даже могли увидеть снег, либо же иней, тающий уже к середине дня. Сами жители, в своих одеждах предпочитающие сочетать цвета, называемые теплыми, красные и его производные, своим характером и мировоззрением подчеркивали данную особенность. У них даже ходила поговорка, называемая древней мудростью, гласящая о том, что если любить, то всем сердцем, а ненавидеть, от всей души. Временами, при наблюдении за простыми жителями, воинами и магами страны огня, у Виктора создавалось впечатление, будто бы даровавший свое благословение дух, случайно или специально, но забыл поставить на души огнепоклонников предохранители, из-за чего они не знают полумер, сгорая на пути к своей цели, либо сжигая все препятствия. Учитывая, что война между тремя народами началась с битвы императора огневиков и аватара духа порядка, который является единственным из покорителей стихий, способным обращаться ко всем четырем элементам, но при этом то его воплощение несло в себе огненную кровь, предположение становилось логичным. А может быть, дело не только в магии, но и влиянии цветовой гаммы, окружающей людей, на их психическое состояние. Цвет огня и крови подсознательно вызывает нервное возбуждение, которое чаще всего трансформируется в агрессию того или иного рода. Стоит ли провести эксперимент по созданию расы, представители которой не будут видеть красного цвета, с целью проверки уровня их агрессивности относительно людей, из-за более чем мягкой зимы, а также жаркого лета, гардероб жителей страны огня, в особенности, центральных и южных ее регионов, не был богат на теплые вещи, а среди нарядов преобладали легкие туники и штаны, либо иные тонкие одеяния. При этом, несмотря на все старания солнца, получившие благословение духа огня люди редко были загорелыми, а ожоги вовсе получали крайне редко, словно бы впитывая в себя все опасные температуры. Столица страны огня располагалась в жерле потухшего вулкана, что Франкенштейн считал весьма ироничным способом игры в отложенное самоубийство. В конце концов, гора могла проснуться в любой момент, в особенности если Дайли догадаются ей помочь, слегка расшевелив при помощи магии земли. Только вот император, сколь бы мудрый и великодушен ни был, слушать западного варвара-наемника не стал бы хотя бы по той причине, что этот город основали его предки, в связи с чем ученый решил держать свое мнение при себе, но все же выторговал себе право создать больницу именно в пригороде, объяснив это необходимостью простора, простоты доступа для пациентов и собственным нежеланием мельтешить на глазах у аристократии. Император Зэй, которому его старший брат, генерал Эйра, рассказал почти все свои планы, согласился выделить для доктора финансирование и землю с небольшим домом. Нельзя было сказать, что его заинтересовала возможность вернуть в строй пару тысяч ветеранов, либо же заворожила идея армии воинов-драконов. Скорее уж правитель решил, что для его репутации будет полезно, если подданные в очередной раз убедятся в том, что глава государства о них заботится, а не выкидывает на улицу как сломанные инструменты. Разумный подход. Если я добьюсь успеха, то его агенты разнесут славную весть по всей стране, ну а в случае моего провала, он сможет с чистой совестью заявить, что западный шарлатан не оправдал возложенных на него надежд. Зданием больницы был назначен двухэтажный особняк из камня, стоящий в полукилометре от подножия потухшего вулкана, склоны коего были превращены в неприступные бастионы, а внутри жерла разместилась сама столица. Дорога, ведущая из пригорода, который разросся на многие километры вокруг, в политический и экономический центр государства, тремя витками поднималась по горе, чтобы нырнуть в широкую и глубокую пещеру, проходящую каменную твердь насквозь. Неподалеку находился залив, где высились башни маяков, указывающие кораблям дорогу в порт, одновременно с тем служа защитой от захватчиков, в чем им помогала толстая цепь, поднимающаяся из-под воды при помощи системы из рычагов и колес. Наверняка цепь уже не раз рвалась под собственным весом, успевая проржаветь за то время, которое находится под водой. Пока будущая больница благоустраивалась, Виктору предоставили подопытных из числа ненужных пленников и преступников, которым предстояло испытывать на себе препараты регенерации, которые даже теоретически не могли дать им силу, необходимую для побега в качестве побочного эффекта. Ну и принц Ира все же исполнил обещание, устроив встречу с настоящим автором инженерных идей, используемых в военной технике армии огневиков. В светлом и хорошо проветриваемом помещении, единственным элементом обстановки коего был большой деревянный стол, встретились четыре человека. Первым был дракон Запада и старший брат нынешнего императора страны огня, одетый в черно-красный мундир, который как влитый сидел на его плотном, кажущемся неуклюжем теле. Вторым являлся ученый, лицо которого скрывала маска чумного доктора, с очками, имеющими по несколько выщелкивающихся стекол для каждого глаза, красующийся массивным скафандром, с накинутым поверх него темно-коричневым балахоном. Третьим и четвертым оказались отец, пожилой пухлый мужчина невысокого роста и с седой головой, одетый в рабочую робу серого цвета, и сын, худощавый хмурый подросток с потухшим взглядом, сидящий в кресле каталки. «Вы, как я понимаю, механист?» – заинтересованным голосом спросил ученый, изучая собеседников немигающим взглядом. Ради этого разговора Виктору пришлось ехать на закрытый военный объект, доступ к которому был получен исключительно благодаря поручительству старшего из принцев императорской семьи. Теперь же он был вынужден признать, что не разочаровался в сделке, так как перед ним находился человек недюжинного ума, обладающий незаурядной силой воли, о чем отчетливо говорили как поза тела, так и выражение глаз. «Не имею чести быть с вами знакомым», вежливо, спокойно и безразлично улыбнувшись, отозвался инженер. «О, позвольте представить, доктор Виктор Франкенштейн», стремясь разрядить обстановку, Айра указал на своего спутника широким жестом руки. «Велика вероятность, что он сможет решить проблему вашего сына». Во взгляде механиста появился интерес, и он даже поднял голову, уже собираясь что-то сказать, но тут голос подал его отпрыск, разом разрушая иллюзию того, что в нем имеется хотя бы часть ума родителя. «Мы слышим подобное уже не в первый раз, но если раньше ваши великие доктора были хотя бы похожи на целителей, то в этот раз вы притащили какое-то ГХМ», прервал сына пожилой мужчина. «Прошу прощения, мальчик просто усталый. Отец, неужели ты не видишь?» – взбеленился подросток. «Они держат нас как пленников, тебя заставляют работать, создавая технику для завоевания земель нашего народа, а меня травят какими-то зельями. Да если бы они хотели выполнить договор, то уже давно это сделали бы, позвав хотя бы тех же целителей из магов воды. Мы здесь заложники. Полагаю, твой отец как раз понимает, в какой ситуации вы находитесь и старается получить из нее всю возможную выгоду. Ты же, о чем ты вообще думаешь, предъявляя подобные обвинения высокопоставленному офицеру, да еще и брату императора страны огня?» Мысленно хмыкнув, ученый констатировал то, что в данном отдельно взятом случае, природа то ли отдохнула, то ли вовсе посмеялась над сыном гения. Это все очень мило, но я человек занятый, а потому, давайте перейдем к осмотру пациента, вмешался в поток мыслей мальчишки. Да с чего вы взяли, что я позволю себя обследовать какому-то странному типу? Всплеснул руками пациент. С того, мальчик, что от тебя здесь ничего не зависит, холодно ответил Виктор, досадливо морщась, чего никто не заметил из-за маски. Я бы вообще предпочел тебя усыпить, но это может навредить дальнейшему сотрудничеству с твоим отцом. Да, да, да как он смеет, буквально вспыхнул парень, тут же получив подзатыльник от родителя. Ай, за что, ты что, на его стороне, я на своей стороне, отчеканил механист, а затем добавил чуть мягче. Помолчи и дай мне поговорить. Доктор, просто доктор, с вашего позволения, любуясь ошарашенным и возмущенным лицом подростка, отозвался Франкенштейн, краем глаза не забывая следить за принцем, который получал от происходящего искреннее наслаждение. Характер ученого он узнал достаточно, так что мог судить о том, что тот сейчас испытывает противоречивые желания в отношении раздражающего фактора. «Я не возражаю против того, чтобы моего сына усыпили, если это не навредит его здоровью», — заявил механист, умудрившись удивить всю троицу своих собеседников. «Отец, первым пришел в себя сын инженера, но развить свой успех не успел, получив облачко усыпляющего газа прямо в лицо. Вы уверены, что это было обязательно?» Несколько недовольно спросила Ира, поддерживая обмякшее в кресле тело. И как он только успел переместиться. Все же титул дракона Запада, это не шутки, промелькнуло в голове Франкенштейна. «Однажды он меня поймет», вздохнул пожилой мужчина. «Ну или вляпается в неприятности из-за слишком длинного языка. Доктор, я доверяю принцу Айра. Так что если он говорит, что вы можете помочь моему сыну, то мне остается только согласиться на обследование. Но сперва, ответьте на мой вопрос, что вы хотите за свою помощь?» «Не так уж и много», – заверил ученый. «Для начала вы можете прекратить саботировать создание новых технологий». «Не понимаю, о чем вы», – излишне поспешно отозвался механист. «Я, конечно, не инженер, но если представить новейшие танки страны огня как живых существ, то их можно описать так. Больные химеры, нежизнеспособные в дикой природе», развел руками доктор. Генерал на это снова лишь усмехнулся, одарив инженера подбадривающей улыбкой. «Не я выбираю модели техники, которые берут для реализации в металле», еще раз попытался откреститься пожилой мужчина, пусть по нему и было видно, что в успех он не верит. «Поверьте, я вас не виню и даже понимаю. Сам не люблю работать по принуждению или под влиянием угроз», добавив в голос каплю раздражения, вспомнив ситуацию с демонами, а потом и вампирами, признался Виктор. «Но мы оба знаем, что заказчика можно убедить в том, что более дорогой, трудозатратный, ресурсоемкий и легко выходящий из строя проект можно расписать настолько красивыми словами, что непонимающий процессов человек выберет именно его, задвинув в долгий ящик более дешевый, эффективный и надежный аналог. А ведь вашим начальником, друг мой, является очень тщеславный человек, который никогда не признается о том, что чего-то не понимает, но при этом, он сам обладает даром убеждения». И механист беспомощно осмотрелся, но быстро взял себя в руки. «Раз меня еще не тащит в допросную, значит, вам от меня что-то нужно? Только сотрудничество, коллега», заверил пожилого человека Франкенштейн, после чего извлек из кармана балахона устройство, похожие на подсвечник для двух свеч, между концами раздвоенной части коего была закреплена зеленая сфера, заключенная в металлическую клетку, а чуть ниже, в области ножки, на устройство была надета железная прямоугольная рамка. «Пусть я и не гениальный механик, но кое-что тоже могу создать. Прошу, оцените мою поделку». Вытащив запор, который не давал рамке двигаться, ученый отошел от стола. Тем временем, прямоугольная часть устройства начала вращаться вокруг центра, в то время как по сфере бегали едва заметные искры. «Хм», пожилой мужчина подпер голову ладонью, нахмурил брови и стал о чем-то серьезно размышлять, но через несколько минут вздохнул, заявляя: «Не понимаю, на каком принципе оно работает, вроде бы что-то связанное с магнитными полями». «Вы правы», подтвердил доктор, «а работает он на духовной энергии, которая рассеяна в воздухе. Можно сделать и аккумулятор, который нужно будет заряжать, но я считаю это пустой тратой сил, когда можно просто объединить насос духовных частиц и преобразователь магнитных полей. Это же, глаза механиста расширились в осознании, а затем он воскликнул: «Вечный двигатель, не нужно топливо, не нужна вода для создания пара, не нужна камера сгорания, но нужна свободная духовная энергия», прервал в восторге инженера Виктор, к собственному изумлению ощутивший смущение: «Оказывается, меня еще можно смутить, какая неожиданность. Видимо, я слишком привык общаться с теми, кому от меня что-то нужно ради собственных целей, и, встретив ученого, который является искренним ценителем науки, оказался не готов. Было бы глупо врать себе», так что Франкенштейн признавал, что ему действительно понравилось ощущать восхищение того, кто мог оценить его успех по достоинству, а ведь он и десятой доли потенциала ИТ не видел. «Как думаете, коллега, вы сможете сделать летательный аппарат, в котором будут использованы двигатели, работающие на подобных источниках питания?» все же спросил доктор. «Да-да, разумеется», возбужденно всплеснул руками пожилой мужчина, резко разворачиваясь к выходу. «У меня в кабинете есть чертежи, которые я...» Взгляд изобретателя упал на спящего сына, после чего выражение его лица тут же сменилось с восторженного на хмуро сосредоточенное. Подняв руки, он растер ладонями лицо и произнес: «Прошу прощения, принц Эйра, доктор Виктор, я же не ошибся». Инженер еще раз растер руками лицо и повернулся к ученому: «Я готов обсудить ваши проекты, но сперва хочу узнать ваш вердикт относительно моего сына. И, принц Эйра, приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что делал ранее. Если вы дадите мне еще один шанс, то клянусь всеми духами, я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить вас самой эффективной, надежной и простой в эксплуатации техникой». Последние слова механист договаривал уже стоя лицом к брату императора, низко склонив голову. «И летательными аппаратами», уточнил генерал, не прекращая по-доброму улыбаться. «И летательными аппаратами», покорно согласился пожилой мужчина. «В таком случае, друг мой, вы переходите под мое личное командование», удовлетворенно кивнул Эйра. «С вашим нынешним командиром мы договоримся. Ну а сейчас, доктор, давайте все же проведем обследование мальчика. Думаю, нужно переложить его на стол».